Глава 52. Рис. Я сижу с Джинни на полу в квартире у Эми и помогаю младшей сестре с домашним заданием. Не то чтобы ей сильно требовалась помощь, но я хочу участвовать во всех сферах ее жизни. Квартира Эми находится в том же здании, что и ее офис. Она светлая и просторная. Похоже, Эми питает слабость к нецветущим растениям, потому что повсюду стоят горшки с экзотическими деревцами и кустиками. На стенах висят большие полотна без рамок, на которых изображены абстрактные фигуры и цветовые пятна. У Джинни здесь своя комната, которую мы временно обставили мебелью из благотворительного склада Эми. Эми в последние 2 недели была невероятна. Сражалась со множеством ведомств, пока ей официально не разрешили оставить Джинни у себя. При условии, что ни биологический отец, ни другие близкие родственники не возражают. Дон не ответил ни на один из звонков и не отреагировал на попытки связаться с ним в письменной форме. Так что теперь Джинни временно живет у Эми, пока Общество защиты детей официально не решит, что с ней делать до суда. На это у них есть 2 недели. Мы с Эми сразу записали Джинни в школу, так как любое упущение может привести к тому, что моя сестра отправится в приемную семью. «Это не вариант», — повторяет Эми. Еще мы прошли множество осмотров у врачей. Педиатр диагностировал у Джинни легкую форму истощения и недоедания. И хотя детский психолог подтвердил, что Джинни росла в неблагополучной семье и что к ней относились пренебрежительно, в остальном она показалась ему психически здоровой. Меня мучает вопрос, как Эми так просто, словно это само собой разумеется, стала заботиться о чужом ребенке и взяла его к себе. Она делает это ради меня? Ради Джинни? Ради себя самой? Спрашивать ее об этом не решаюсь. Звук ключа, который вставляют в дверной замок, вырывает меня из раздумий. Эми открывает дверь. Она запыхалась. «Пришло! Письмо пришло!» — кричит она, проходя в гостиную и размахивая конвертом. «О, Господи!» — вырывается у меня. Я нервничаю. Если они решили, что Джинни будет лучше в приемной семье... Эми вскрывает конверт. Мы с Джинни смотрим на нее. После того, как Эми пробегает глазами текст... Ее лицо начинает светиться от счастья. «Мы пришли к выводу», — читает она, и ее голос становится громче, «что в ближайшие месяцы до назначенной даты судебного заседания, смотрите приложение номер 1, Джин Болтон может находиться на попечении мисс Эми Дэвис. В течение этого периода благополучие ребенка будет контролироваться запланированными и незапланированными визитами Общества защиты детей». Эми издает радостный визг. «Понимаешь, что это означает, Джинни?» «Ты можешь остаться у меня!» Джинни вскакивает и повисает на шее у Эми. Она обвивает ее руками, и Эми заключает малышку в крепкие объятия, хоть и после небольшого колебания. Я сижу на полу, словно парализованный. А потом уголки рта у меня будто сами по себе начинают ползти вверх. Заметив мою широкую улыбку, Джинни возвращается ко мне и обнимает. «Так порывисто, что мы падаем на пол». Поразительно, сколько сил может быть в такой худенькой девочке. «Заседание суда состоится в ближайшие месяцы», — сообщает Эми, но ее слова едва долетают до нас, настолько мы счастливы в этот момент. Ранним вечером в следующую пятницу я вместе с Эми и Джинни поднимаюсь по лестнице в наш Стамсин-садик на крыше. Сначала Эми не понравилось, что мы проникаем в пустое здание, но потом она решила, что риск минимален. Джинни в восторге, потому что никогда еще не была на вечеринке. Тем более на вечеринке, устроенной в ее честь. Когда мы взбираемся на самый верх, я кладу ладонь на ручку двери и спрашиваю. «Готова, Джинни?» Она энергично кивает, не сводя широко распахнутых глаз с тяжелой железной двери. Я открываю ее, и сестренка выскакивает наружу. На крыше тишина. Я беру Джинни за левую руку, а Эми за правую. И вместе мы заходим за угол. «Сюрприз!» Хором кричат Тамсин, Малик, Зельда, Сэм, Олли, Лиз, Че и Малькольм. Они дуют в разноцветные язычки гудки, хлопают в ладоши, а Зельда выпускает в нашу сторону серпантин. Джинни вздрагивает, но потом ее не остановить. Она прыгает с ноги на ногу и визжит от радости. Тамсин подходит к нам и обнимает сначала Джинни, потом меня. Я не хочу больше отпускать свою девушку и прижимаюсь к ее губам в долгом поцелуе. Без Тамсин нас всех сегодня здесь не было бы. Ничто в мире не способно выразить благодарность, которую испытываю по отношению к ней. Хотя чуть позже я все-таки попробую. «Где же этот загадочный человек, который, как говорят, еще ниже меня ростом?» — спрашивает Зельда, направляясь к Джинни. «У нас для тебя кое-что есть. Приветственный подарок». Она ставит перед моей сестрой коробку, завернутую в яркую упаковочную бумагу. Глаза Джинни округляются, и она начинает подпрыгивать на месте. «Подарок, подарок!» — пищит она. «Мне подарили что-то!» «А еще ты можешь его распаковать», — говорю я. «Обычная суть в том, что внутри». Не могу сдержать смешок. Джинни очень аккуратно развязывает ленточку. «Будет веселее, если ты все разорвешь», — подсказывает Тамсин. «Но твой брат тоже до сих пор этого не понял». Я тыкаю ее в бок. «Мы, Болтоны, очень серьезно относимся к подаркам», — отвечаю я, но в следующую секунду Джинни с энтузиазмом срывает оберточную бумагу, больше ни на что не обращая внимания. «Полагаю, ты тут единственный невротик», — шепчет Тамсин мне на ухо, и я притягиваю ее к себе. Джинни открывает коробку, и оттуда показывается новенький темно-красный рюкзак. «Вау!» Ахает сестренка и пытается вытащить его. Но он, очевидно, не пустой, потому что получается это у нее с трудом. «Загляни внутрь», — советует Малик. Джинни расстегивает молнию и обнаруживает там еще подарки. «О!» Выдыхает малышка и неверяще обводит взглядом нашу компанию. «Это все тоже мне?» — осторожно спрашивает она. «Конечно», — подтверждает Тамсин. «Каждый из нас что-то туда положил». «Вы с ума сошли», — говорю я. «Должно быть, я уже никогда не избавлюсь от этой дурацкой ухмылки на лице». Перевожу взгляд на Эми, она тоже сияет. Наблюдает за Джинни с теплотой и нежностью в глазах. От Че Джинни получает разноцветную мексиканскую куклу. Лиз подарила ей красный берет. Следующий подарок — книга о феминизме. «Я в детях не разбираюсь», — пожав плечами, объясняет Олли. «Но никогда не рано начать знакомить их с важными темами». Че дает ей подзатыльник, а она пихает его кулаком в плечо. «Ауч!» — возмущается парень. «Сам напросился. И заслужил», — заявляет Олли. Все смеются. От Малькольма Джинни достаются цветные карандаши и альбом для рисования. От Зельды — лак для ногтей неонового цвета. А Малик записал ей диск с классикой хип-хопа. Сэм купил первый том Гарри Поттера. «Я буду читать тебе его вслух», — решает Эмми. «Вы, скорее всего, закидаете меня камнями, но я никогда не читала Гарри Поттера». «Значит, пришло время наверстать упущенное», — говорит Лиз. Последний подарок от Тамсин. Это ее том Винни-Пуха. «Ты подарила ей любимую книгу?» — спрашиваю я, пораженный. «Но тогда что ты теперь будешь читать перед сном?» Она пожимает плечами. «По-моему, я начинаю ее перерастать. Так что, думаю, попробуй переключиться на очень голодную гусеницу». «Очень голодная гусеница». Английский «The Very Hungry Caterpillar». Детская книжка с картинками американского писателя Эрика Карла. Распаковав все подарки, Джинни внимательно разглядывает каждый, а Малик зовет нас к столу. Он превзошел сам себя. Тут множество соусов, сэндвичей и закусок. Че принес в сумке холодильнике пиво и щедро всем наливает. Но я вежливо отказываюсь, так как предпочитаю не пить алкоголь при Джинни. И из магнитофона льется музыка. Малику и Тамсин удалось создать микс, который удовлетворяет обоих. Олдскульный хип-хоп чередуется с зажигательными песнями из коллекции Тамсин. У всех веселое настроение, а Зельда и Малик танцуют. Когда смолкает очередная мелодия, я выключаю магнитофон и откашливаюсь. Все оборачиваются на меня, и я начинаю нервничать. Не люблю находиться в центре внимания. Никогда раньше не произносил речь. «Что ж...» Начинаю, но голос хрипит. Прочищаю горло и продолжаю. «Я невероятно рад, что вы все сегодня здесь, чтобы вместе со мной устроить праздник для моей младшей сестры». Джинни отрывается от альбома и машет рукой. «Последние несколько месяцев стали для меня невероятными во всех отношениях. И я благодарен вам за то, что вы сделали для нас с Джинни. Каждый сыграл свою роль в этой сумасшедшей поездке на американских горках. Я сглатываю, потому что это была легкая часть. Трем из вас за прошедшие месяцы я особенно усложнил жизнь. Малик, оглянувшись в поисках друга, обнаруживаю, что он сидит рядом с Зельдой на диване из поддонов. Ты самый терпеливый сосед, какого только можно себе представить. Твои кулинарные способности феноменальны, и я, кажется, еще ни разу не говорил тебе, как рад делить с тобой квартиру. Ты настоящий друг. Надеюсь, ты знаешь, что можешь на меня положиться. Всякий раз, когда твоей сестре нужно будет выслушать суровую правду жизни, рассчитывай на меня». Он ухмыляется. «Рад слышать. Но не подавай ей надежд, что твоя жизнеутверждающая мудрость однажды превратится во что-то большее». «Сообщение получено», — сквозь смех отвечаю я. «Мне бы хотелось особенно поблагодарить Эмми, которая приняла мою сестру в свой дом. И из которой, собственно, все и началось. Потому что без тебя, Эмми, меня бы здесь не было. Я никогда не забуду, что ты для меня сделала». «Да ладно, перестань», — сдавленным голосом отзывается Эмми и отмахивается. «Сейчас перестану», — успокаиваю ее. «Позволь мне добавить только одно. Не знаю, смогу ли когда-нибудь отплатить тебе за все, но когда бы тебе не понадобилась полка, я в твоем распоряжении». Все смеются. Впрочем, самое важное я оставил напоследок. Самое важное и самое сложное. Потому что, простите, но как в нескольких словах сказать самой потрясающей девушке в мире, как я счастлив и благодарен. «Сейчас ведь будет не предложение, да?» — смеется Че, за что зарабатывает новый удар от Олли. «Заткнись», — приказывает она. «Нет, не волнуйся», — успокаиваю его. «Но, Тамсин, я хочу, чтобы ты знала. Все, что произошло в последние месяцы, было лишь началом. Началом самой прекрасной и большой любви, какую ты только можешь представить. Ты показала мне, что означает любовь и доверие. Ты научила меня жить. Вот почему хочу спросить у тебя. Если однажды ты захочешь выйти за меня замуж, можно моей сестре идти перед тобой к алтарю и рассыпать лепестки?» «О да, о да!» — кричит Джинни. Лукаво улыбнувшись, ловлю взгляд Тамсин. Она подходит ко мне. От ее совершенства у меня перехватывает дыхание. Она обнимает меня и дарит долгий поцелуй. А потом театрально и так, чтобы все слышали, восклицает: «Да, да, миллион раз да!» И хохочет. Мое «я люблю тебя» тонет в оглушительном смехе и аплодисментах, но я знаю, что Тамсин все слышала. «Я тебя тоже», — шепчет она. Я снова включаю музыку. Знаю, нам еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем мы сможем отпустить прошлое. Суд Джинни — одно из многих препятствий, которые нам надо преодолеть. Но я твердо уверен. Впервые в жизни есть шанс, что все, действительно все будет хорошо. По моему телу разливается волна тепла, и на меня вдруг накатывает бесконечная усталость. Я отхожу от шумной компании и прислоняюсь к стене. Приятно ощущать прохладный камень. Я наблюдаю за Тамсин и друзьями, которые вместе со мной празднуют то, что у моей сестры все хорошо. Впервые за долгое время у меня появляется чувство, что в этом мире есть место и для меня. Конец.